Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Калинин Тамара, город Касимов, предприниматель, экскурсовод, краевед, директор некоммерческой организации «Время провинции». Николай Александрович Жаринов, я из Беларуси, город Гомель, выпускник школы управления Виктора Алексеевича Ефимова, также предприниматель и социальный педагог-психолог. В общем, все началось с того, что школа управления Виктора Алексеевича Ефимова дошла до такого как бы момента, когда выпускники стали объединяться, и основная задача стояла такая, чтобы мы могли увидеться, то есть не вживую, не онлайн, а вживую. И на одной из таких встреч, значит, мы вот встретили Тамару Николаевну Калинину, которая тоже является выпускницей школы Виктора Алексеевича. И вот, Тамара, я думаю, ты поделишься, да, вот как это все у нас закрутилось. Ну, я, наверное, как и многие, Виктор Алексеевич видела по видеороликам его знаменитой лекции для ФСБ. И просматривая очередной его видеоролик, я вдруг вижу анонс мероприятия, которое будет вживую проходить, и вижу, что есть какая-то некая школа жизни. Стало интересно, перешла по ссылке, моментально купила курс, начала его проходить. Не скажу, что было просто, нужна была привычка найти время, чтобы просматривать эти уроки. Ну и с удовольствием поехала на встречу вживую с ребятами. Мне хотелось почувствовать, это мои, не мои, стоит учиться, не стоит учиться. Ну и просто вот, наверное, с момента посадки в автобус, с первой встречи сразу происходит такая синергия, общее поле, и ты понимаешь, что ты среди своих. Ну и как итог, у нас на этой встрече родилась идея. А давайте поедем в Касимов. Тамара Николаевна нас пригласила, говорит, приезжайте, город просто супер. А мы все не только, что называется, удивились, а мы в шоке были от того, что мы здесь действительно увидели. Город действительно невероятный. Вот, и гостеприимство ваших жителей этого города – это что-то нечто. Вот. Но самое интересное, что изначально мы выстраивали такую, как бы, цель такая стояла. Давайте приедем, значит, и проведем такую же встречу. Но по итогу… Меня обманули и сказали, что да, будет клубная встреча, маленькая такая тусовка, где-то в красивом месте, я тогда сразу думала, около озера, здорово. И с каждой новой встречи у нас добавлялись участники, и в какой-то момент Николай сказал, будет всероссийский форум. И в итоге мы решили, да, в итоге мы решили сделать действительно полезное дело, не просто встретиться и, что называется, посидеть за чашкой чая, а сделать это так, чтобы это было на пользу всем. И в первую очередь жителям Касимова. Выпускники Виктора Алексеевича проходят курсы, вот, и общаются в чате. Вот все как начиналось сюда. И затем постепенно рождается идея, ребят, ну давайте сколько можно сидеть в чатах, давайте наконец-таки уже, может быть, вживую повидаемся где-то. Первая встреча прошла у нас в Санкт-Петербурге. Как сейчас помню, май месяц, в общем, мы встретились, пообщались, все вот, все классно, здорово. Вторая встреча, это вот Подмосковье, Истра, как раз вот где мы, и немножко там уже мы расширили границы, мы, значит, доклады делали, то есть у нас уже более такая, что называется, рабочая атмосфера была, и отдохнули, и поработали. Вот. Ну, а третья у нас прям по нарастающей, что называется, пошло. Получилось выстрел, как будто репетировали вот этот форум. Ну, да, да, можно так сказать. Взаимодействие между собой, вот порядок докладов, вот это все, да. Мы приняли решение, что давайте будем, значит, собирать заявки от всех желающих и будем проводить подобные форумы, направленные на восстановление духовно-нравственного начала, что называется, да, вот, а нам в помощь 809 указ. А давайте его будем проводить в любых, абсолютно любых регионах. И самым главным, наверное, что мы для себя поставили, давайте будем их проводить в малых городах. Потому что у нас очень часто мы слышим крупные мегаполисы, вот, но это там просто начинает расплываться, потому что людей много, и все это как-то вот, как будто затишье какое-то происходит. Но мы решили, а давайте мы будем там, где нас слышат. И вот на сегодняшний момент буквально вот только мы закончили, наверное, пару часов назад форум, у нас уже 12 значит, записей, 12 человек, которые уже записались и готовы уже провести форум в своих городах. Да, мы пока еще, это просто предварительная запись, но это уже говорит о многом. Ожидание было одно, а произошло вообще все. И самое, наверное, главное, это доброжелательная обстановка. То есть, конечно, мы не супер там герои, которые можем все и сделать идеально. Были какие-то там мелкие недочеты, но то, как воспринимали все гости, их гостям-то нельзя было назвать, это такие же участники, такие же соорганизаторы вместе с нами. Мы взяли на себя какую-то официальную административную работу, а эти люди участвовали своим присутствием, своими какими-то улыбками, поддержкой. И это, конечно, вот до мурашек буквально, потому что чувствуешь, что во всей стране очень много добрых, заряженных, мотивированных, каких-то целеустремленных людей. И это дает силы, и уже хочется и два форума в год, и три, и как можно больше провести их в малых городах, чтобы действительно люди почувствовали, что в стране идут изменения, и в стране действительно перемены к лучшему уже начались. Да, и хотелось бы добавить, что еще немаловажный момент. Мы смогли показать, на мой взгляд, людям, что можно это делать без каких-либо указаний сверху и помощи сверху, потому что от начала и до конца это был форум сделан обычными простыми людьми. То есть вот пекарь, слесарь, там, я не знаю, вот можно это просто сделать. Надо только захотеть. Даже находясь в разных городах, да? Да, что самое интересное. Питер, Москва, Гомель, вот созванивались в видео, там, встречи и делали. Да. Угу. Ну, мне хочется сказать, что не надо бояться проявлять инициативу, не надо бояться знакомиться с людьми, заглядывать в глаза, видеть душу, видеть отклик, рассказывать о себе, рассказывать о своих увлечениях, рассказывать то, что интересно, знакомиться с незнакомыми людьми. И только это даст возможность понять, что да, есть единомышленники, есть чувство плеча, всегда можно обратиться к Виктору Алексеевичу, всегда можно присоединиться к клубу, получать вот эту информацию. Но даже для этого не нужно ехать в Москву, в большие города. Сейчас интернет, то, слава богу, он и разъединяет, и объединяет, как будем пользоваться. Поэтому только вот вперед, с открытой душою, пожимая друг другу руки и творя добро. Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее, что в сегодняшней ситуации, в которой мы находимся, я имею в виду Россию и не только Россию, вот я лично сам из Беларуси, но это наш весь славянский народ сейчас переживает на самом деле тяжелые времена. Как бы мы не улыбались и так далее, но мы видим, что сейчас происходит в принципе в мире. Вот. Я хочу сказать, что для того, чтобы нам этот мир сделать лучше, необходимо все это делать именно такими методами. Изменчивость приходит снизу. И на наш взгляд она приходит именно таким образом. Потому что нам не нужно теперь никаких устраивать революций. Мы просто этого не сможем преодолеть в очередной раз. Нам нужно устраивать это вот таким созидающим методом. И это будет являться той самой волной, которая позволит тем, кто сверху, услышать народ. Поэтому я считаю, что вот это главная задача, которую сейчас нужно вот всем нам понять. Ну вот у нас такой вот пример получился, и я думаю, что он показательный. Мы полностью согласна, и как бы это отметили и зрители, и спикеры, и мы как организаторы. Это чувствуется во всем. И я думаю, администрация Касимова тоже оценила. Однозначно оценила. Ну, очень высокую оценку, честно. Глава города сказал, что были сомнения, потому что это первый форум, тема достаточно сложная. Взвесив все, рискнули и ни разу не пожалели. Действительно, форум произвел фурор. Кривоносов Михаил Михайлович, уроженец города Александрова Владимирской области. Это бывшая Александрова-Слобода, бывшая столица всей Руси при Иване Васильевиче Рюриковиче Грозном. Она официальная Россия, столица России была в течение 17 лет. Вот я из тех краев. Там свершилась моя судьба, и там мы создавали гражданское общество России. Там написано 6 книг моих, в том числе такая книга, как «История гражданского общества от Рюрика до наших дней». Впечатления, прежде всего, у меня есть, безусловно, и они связаны с тем, что этот форум состоялся. Я очень, когда я узнал, Виктор Алексеевич меня пригласил, значит, на этот форум, и я очень обрадовался тому, что это решение принято. Он говорил мне о том, что он собирается вот поработать со своим материалом, чтобы довести этот материал для людей, до коллег, рассказать о том, что он накопил вот за многие годы своего труда. И когда я узнал, что собирается вот такой замечательный коллектив его единомышленников, его команда, конечно, я с удовольствием принял тоже приглашение принять участие в этом форуме. И вот сегодня мы с вами уже вот обменялись мнениями, что Творец делает все, жизнь делает все, чтобы народ России осознал себя народом после развала СССР. К сожалению, вот когда произошла вот эта трагедия, Советский Союз прекратил свое существование, к великому сожалению, большинство людей, как кто-то сказал, раскрыв рты, молча наблюдали за тем, как разваливается Советский Союз, не принимая никаких мер к тому, чтобы сохранить свое государство, где они родились и выросли. И практически это шел процесс превращения великого народа, я извиняюсь, в толпу. А теперь, вот 30 лет мы с вами походили кругами, наверное, наступил момент, когда снова надо возвращаться к пониманию, что мы великий народ. Русский народ всегда был великим народом, и это у нас в крови. Нам Господь дал такую территорию, дал такие богатства, дал такую историю, дал таких предков наших великих, которые несли мир по всей земле. Да? Вот теперь нам предстоит снова вернуться к своим истокам, мировоззренческим истокам, своим корням, вспомнить о своей былой славе и взяться крепко за руки. В 21 веке человек, прежде всего, должен стать честным перед собой, самим собой. Сейчас перед каждым из нас стоит вообще-то вот такие основные три задачи. Честно ответить, ты честен перед самим собой, родными, близкими, друзьями, знакомыми. Второе, надо взять каждому человеку ответственность за все, что происходит в его личной жизни. Вот для меня это аксиома. Потому что все говорят, сейчас много говорится о том, что человек богоподобен, человек творец. Но мало кто верит на самом деле, что это так. А я вот могу вам прямо сказать, что это на самом деле так. Человек богоподобен и человек творец. И человек творит на самом деле свою личную жизнь каждое мгновение своей жизни. Только, к сожалению, большинство это делает неосознанно. А вот надо, чтобы это человек осознавал. Для этого сейчас много кое-чего сделано. Для этого у каждого есть телефон в руке. А через телефон можно получить любую информацию, которую только вы пожелаете в любой библиотеке мира. Было бы только желание. Ну и третье условие, чтобы быть человеком сегодня в 21 веке, нужно вспомнить о своем первородстве. Вспомнить о том, что ты дитя Божие. Вспомнить о том, что ты живешь в мире, созданном Творцом, где действуют законы Творца. И Творец создал тебе идеальные условия для того, чтобы ты здесь получил тот опыт жизни, ради которого ты здесь воплотился. Вот мне кажется, если человек вот вспомнит об этих трех, в общем-то, не таких уж сложных обязанностей, да, то впереди нас ждет хорошее, светлое будущее, которое мы сотворим сами. Я Величко Михаил Викторович, ныне пенсионер работающий, кандидат экономических наук – занимаюсь социологией с 87 года не для того, чтобы сдать зачеты, экзамены, а для того, чтобы понять, что на самом деле. Ну и некоторые успехи в этой области достигнуты. По какой причине есть люди, которым интересно мое мнение по тем или иным вопросам. Есть две разновидности форумов. Одни форумы собираются кем-то для того, чтобы поставить галочку в отчетности. Эти форумы сами по себе не интересны, поскольку все, что на них говорится, ну, это всем известно. А есть другие форумы, которые созываются по инициативе людей, которые считают, что им есть что сказать остальному обществу. И эти форумы интересны, потому что, хотя на них тоже встречаются докладчики, которые несут вздор, но наряду с этим есть докладчики, которые говорят о реальных проблемах и рассказывают о путях и способах их решения. И если эти проблемы действительно актуальны или позволяют взглянуть под каким-то углом зрения на то, что казалось бы обыденным, то это вызывает интерес. И на таких форумах главное, в общем-то, не то, что произносится с трибун, а главное то, что происходит в кулуарах, когда люди, заинтересованные, начинают общаться по поводу каких-то проблем. На этой основе устанавливаются связи личностные, а личностные связи, они в жизни общества играют куда большую роль, чем всевозможные оргштатные расписания и должностные инструкции о том, кому чего и как делать. Более того, все должностные инструкции, оргштатные расписания могут успешно работать только в том случае, когда в коллективе есть хорошие, устойчивые, доброжелательные личностные взаимосвязи. Поэтому форум этот относится ко второй категории. Его созвали люди, которые считают, что им есть сказать остальным. Выступления были большей частью посвящены актуальным вопросам, которые пока не находят своего решения в жизни нашего общества. И поскольку это вызвало заинтересованность участников, ведь участников всегда больше, чем количество докладчиков, то этот форум был полезен. Аудитория форума принципиально отличается от аудитории любой вузовской, потому что в зале форума сидели люди, которые приехали сюда по своим интересам. А в любой вузовской аудитории примерно из 150 студентов максимум 5 человек заинтересованы понять то, что рассказывает лектор. Поэтому форум, он в этом отношении на голову выше, чем любая студенческая аудитория. То на всех таких форумах главное те знакомства, те взаимосвязи, которые устанавливают люди. А эти взаимосвязи – это очень долгоиграющие процессы, потому что кто-то просто обменялся визитками, и спустя неделю будет вспоминать, а кто же это тут на визитке такой, что он делает и зачем он? Но наряду с этим могут складываться и очень продолжительные деловые связи людей, чья работа будет взаимно помогать друг другу и порождать новые качества. В этом отношении форум превосходит любое образование в любом вузе, но это разные социальные явления, не альтернатива одно другому, но просто надо понимать разницу. Ну, начать надо с того, что найти в себе совесть. Среди множества внутренних голосов надо найти совесть и жить в согласии с нею. Но многим будет страшно от того, что жить в согласии с совестью. И тут надо понимать, что все страхи – это одно из выражений атеизма. Поэтому вот найти совесть, врожденные религиозные чувства, и не бояться того, что совесть диктует. Ну, по завершении форума я, во-первых, хочу выразить благодарность администрации, потому что вот город Касимов оказался очень приветливым, радушным, и те жители, с которыми я встречался. И вот покажу для вас очень сокровенный для меня подарок. Это жительница Касимова мне подошла ко мне и подарила этот камушек. Она была с ребенком, кстати, и с мужем. И сказала: «Виктор Алексеевич, наступило время собирать камни». И она вручила мне этот камень, так в хорошем смысле этого слова. Вот. Я очень доволен итогами, и они реально практические. То есть собрались люди, которые понимают, что такое жить с думой о благе российском. И поэтому для города Касимова сформировали, ну, пару десятков, на мой взгляд, очень интересных предложений, которые просто так не рождаются. Они могут рождаться только в такой атмосфере. Ну и меня порадовали мои ученики, потому что это было первое такое публичное у нас мероприятие. Я очень доволен, как оно прошло, потому что главное – это настрой, атмосфера. И, честно говоря, это было трогательно до слез. Вот я хотел поблагодарить еще раз за приглашение и надеюсь, что мы заложили такой новый этап в развитии города Касимова.